Анна Тищенко. Запах солнца. Я едва увернулась от гирлянды астролиста, которая рухнула с потолка, осыпав меня осколками искусственного льда. Бал через 3 часа, а зал только начали украшать. «Эй, осторожнее!» «Извини, мне очень жаль». Черноволосая эльфийка так ослепительно улыбнулась, что было ясно, ей совершенно не жаль. Оно и понятно. Я стояла и болтала с Саймоном Дорном, самым симпатичным парнем Академии, а через 2 часа мне вместе с ним предстояло завершить праздничный бал показом кольца древней крови. Неслыханная честь. И не видать бы мне ее как троллю диплома Академии, если бы не профессор Джеймс Моран. Работа у него лаборанткой стала самой большой удачей в моей жизни, если не считать выигрыша в лотерее «Магия удачи». Хотя маме мой приз в виде элитного щенка Симурана почему-то не понравился. Ну да, он немножко поиграл с папиной мантией, все равно пора новую покупать, а погребальную урну с прахом тетушки Джейн использовал не по назначению, так она, стоя на камине, каждый ужин портила лекциями о правильном питании. «София, ты меня слышишь?» Саймон нетерпеливо коснулся моей руки. «Через 3 часа мы с тобой покажем миру и Академии кольцо клана Греев, которое в 10 раз усиливает любую магию. Ты могла такое себе представить?» Пару месяцев назад я представить не могла и то, что он будет моим парнем. Официально. Ну, почти. Подруги намекали, что это у него несерьезно и ненадолго. Это они от зависти, конечно. «А как оно выглядит? Кольцо. Ты же на 3-м курсе видел не раз?» Саймон недоверчиво на меня уставился. «Думаешь, его каждый год показывают?» «Нет. Это кольцо хранится в Академии лет этак 300. Ты же знаешь, подвалы нашего замка куда серьезнее защищены, чем королевская спальня. 300 лет назад, не помню точно. В 1691 году. Ага, спасибо. Короче, была какая-то жуткая битва между вампирскими кланами. Блин, на уроках истории рассказывали. Кто-то там победил. Брайтоны. Софи, ты заучка. В общем, кольцо в Академии, а покажут его, потому что сегодня на бал приедет проверяющий из Министерства магии. А твой шеф, профессор Моран, наверное, кольцо уже достал из хранилища. Защитную магию со шкатулки, где хранится кольцо, может снять только вампир. Кстати, не боишься его? Работаешь самым злющим профессором Академии. Вдруг покусает. Меня покоробило. Я уважала сурового и неприступного профессора. Многие гадали, с чего опытного боевого мага и талантливого ученого вдруг занесло в педагогическую деятельность. Но у меня с ним сложились хорошие отношения. В первый же рабочий день, готовя себе кофе, сварила ему эликсир-заменитель крови, налила в высокий бокал из аметиста и поставила на рабочий стол. Уставился на меня, словно ребенок на Санта-Клауса, то есть с опаской и недоверием. Но зелье выпил. «Ты разыщи профессора, а я пойду встречать представителя министерства». И Саймон покинул меня, одарив на прощание снисходительно ласковой улыбкой, от которой мое сердце затрепетало, как мотылек. В кабинете профессора Морана не оказалось, но я знала, где его искать. С северной башни открывался великолепный вид на долину Риергард, старое и новое кладбище, а на западе солнце величаво опускалось за пики горной цепи. Как-то я нашла профессора Морана на этом балконе и стала свидетелем странной сцены, которая меня не на шутку смутила. Профессор Моран подождал, пока свет заходящего солнца схлынет с каменных плит, и вышел на балкон, жадно вдыхая прохладный вечерний воздух. Он коснулся рукой каменных стен, еще пышущих солнечным жаром, и поднес ладонь к лицу. «Запах солнца», — ответил тогда Моран в ответ на мой немой вопрос. «Камни хранят его еще несколько минут». Не замечала. «Я тоже пока был человеком», — сказал он после паузы. К моему удивлению, сегодня на смотровой площадке Северной башни Моран был не один. Я услышала голоса и замерла в нерешительности в тени арки. Потом осторожно выглянула. Моран неподвижно застыл, скрестив руки на груди, а перед ним мерил шагами площадку профессор Скелтон. Насупившись, он сновал вперед и назад, точно сердитая курица. «Почему мы не можем перенести демонстрацию кольца на завтра?» — звучал глубокий, размеренный голос Моррена. Точь-в-точь, как на лекции. «Сегодня бал. Ни о какой безопасности и речи быть не может. Это при том, что кольцо уже дважды пытались похитить». «Вам такая честь оказана при вашей-то репутации». Скелтон сердито уставился на Моррена снизу вверх. Он едва доставал до груди своему статному собеседнику. «Вот, например, профессор Аргалар был очень недоволен, что охрану реликвии вампиров доверили как раз вампиру». «Профессор Аргалар очень недоволен, что моя брошюрка по секретам магических дуэлей есть у каждого студента, а из огромного тиража его семитомника «Краткое введение в основе боевой магии» продан один экземпляр». Моррен добродушно улыбнулся. «Этот семитомник приобретен библиотекой Академии», — вступился Скелтон за коллегу. «А я все думал, кто же его купил». «А Брайан Торн, глава Арсенальной, говорит, что именно вы — главный участник той бойни с Греями из-за кольца». «Что он имеет в виду? Мой профессор открывался передо мной в новом зловещем свете». «И результатом этой бойни стало то, что артефакт теперь хранится здесь, а не в замке Греев», — пожал плечами Моррен. «Пойдём, Софи». Моррен повернулся в мою сторону. «Так он знал, что я здесь. Пришлось выходить. В кабинете нас уже ждал Саймон. Он успел уже переодеться к балу и выглядел просто великолепно. Я украдкой взглянула на нас с профессором. На Морроне, как обычно, профессорская мантия, на мне лучшее платье моей мамы. Немного вышло из моды, но в альтернативе было коричневое страшилище из магазинчика «Волшебный Генс». Профессор поставил на стол простую кипарисовую шкатулку. Честно говоря, я ожидала чего-то более впечатляющего, хотя бы драгоценные камни, декор с нетопырями. Но открыть ее мы не успели. В коридоре послышались шаги. «Никто не должен знать, где кольцо, пока мы не представим его под защитным куполом во время церемонии». Моррен с безмятежным видом уставился на дверь в ожидании визитера. Впрочем, выражение это исчезло, когда в кабинет уверенным шагом вошла молодая женщина. Тонкие черты породистого лица — движения пантеры. И кожа белее алебастра. Вампир! Вот так сюрприз. И, похоже, не для меня одной. Я видела профессора Моррена в разных ситуациях. Факультет некромантии — это вам не искусство храмового танца. На моих глазах профессор отклеивал от саркофага неудачливого студента, усмирял толпу разбушевавшейся нежити, укладывал обратно в могилу разбуженного по ошибке Дерека Свирепова, первого ректора Академии. Все это с безмятежной полуулыбкой на губах. Но сейчас на его лице появилась такая причудливая смесь удивления и гнева, что я растерялась. «Сотрудник Министерства магического контроля, мисс Кларисса», — заскрипел Скелтон, выглядывая из-за плеча женщины. «Мы знакомы», — сухо прервал его Моррен. «Так покажете мне кольцо древней крови?» — невинно мурлыкнула Кларисса. «На балу, во время церемонии». Лицо Моррена превратилось в маску. «А вам нужно отдохнуть с дороги». Сказано было с такой интонацией, что сомнений не оставляло. Присутствие уважаемой гости в кабинете нежелательно. «Позвольте угостить вас чаем», — неожиданно предложил Саймон. «У нас очень красивая чайная комната». К моему изумлению, Кларисса с готовностью согласилась. «Проводите меня», — она ласково улыбнулась Саймону. Судя по выражению лица профессора, он был готов проводить Клариссу хоть по сожжённому пути. Саймон с готовностью вскочил и подал ей руку. Когда закрылась дверь, я огорченно вздохнула. А Моррен взял в руки шкатулку. Однако какая она неказистая. «Чудесное часто выглядит просто». Моррен словно прочитал мои мысли. «Вот как твой браслет». Он коснулся моего браслетика и задел кожу. «Какой холод!» Наверное, я нечаянно вздрогнула, и на его лицо набежала тень. «Этот браслет из простой гальки, но такую жемчужно-розовую можно найти только на одном побережье в мире». «У Сорочьей скалы. Я загорала там летом, но откуда вы знаете?» «Был там». «Тоже загорали?» Ляпнула и тут же прикусила язык. но Моран только улыбнулся. Дрался. Там были последние бои ночной войны. Жестокие. Я командовал тогда легионом. Очень много крови пролилось. И людей, и фей, и вампиров. Она и окрасила навсегда морскую гальку. Помолчал и тихо добавил: «Я бы дорого дал, чтобы там просто позагорать». Он закрыл глаза, словно прогоняя видение, потом медленно провел ладонью над шкатулкой. Воздух задрожал, будто начал плавиться. Огненные змейки взвились над деревянной крышкой и растаяли, оставив в воздухе едва уловимый запах дыма и полыни. Раздался тихий щелчок. Вздрогнул пол, и по замку прокатился странный гул. А потом все завертелось, словно в карусели. Крики, звон разбитого стекла. В кабинет вбежала Энн Пластрум и бросилась к профессору, едва не смахнув на пол бесценный артефакт. «Джеймс, помоги! Там что-то невероятное! Ожили каменные горгульи, украшающие холл. Нападают на студентов. Чудо, что наша знаменитая люстра из ониксового хрусталя еще не...» Грохот и звон разбитого стекла. «Уже», — вздохнул Моран. «Думаю, нам лучше поспешить». Пластрум бросилась за дверь, а Моран повернулся ко мне. «София, останься здесь, я скоро вернусь. Внизу небезопасно. Закрой дверь заклятием и просто жди меня. Никто не знает, что кольцо здесь. Лучший способ что-то спрятать — это оставить на самом видном месте». Он вышел, хлопнув дверью, я наложила на дверь заклятие и застыла в оцепенении. Вспомнила, как смотрел Саймон на Клариссу. Такой взгляд я видела у него лишь однажды, когда он впервые поцеловал меня. Как давно это было! Осенний бал, все танцевали, а я стояла в углу, не зная, куда себя деть от смущения, и делала вид, что меня очень интересует гобелен с изображением Ульрика Мрачного. Саймон шел мимо, куда-то нес два дымящихся бокала коктейля «Поцелуй вурдалака». Он подошел, спросил: «Любуешься красотой гобелена?» Я пылко согласилась, глядя на Ульрика, похожего на гриб той особенной разновидности, что растет на гнилых поленьях. И вот тогда на губах Саймона мелькнула та самая улыбка, и он предложил мне посмотреть на гобелены в Западной галерее. Ничего не могу о них сказать, возможно, они хороши, но рассмотреть не удалось, поскольку едва мы зашли в эту заброшенную галерею, он обнял меня и поцеловал с такой страстью, что у меня потемнело в глазах. И вот теперь он также посмотрел на Клариссу и повел в чайную. Сердце заныло, я почти с ненавистью взглянула на шкатулку. «Ну что с ней случится? Профессор сказал, никто, кроме нас троих, не знает, что она здесь. Я только на минуту отлучусь, просто загляну в чайную, чтобы зря не терзаться. Нет, Саймон, конечно, не такой, но все же...» В коридорах творился хаос. Ожили статуи грифонов, прежде державшие светильники. Они бросали чаши, полные горящего масла, и огонь с веселым потрескиванием бежал по портьерам и новогодним украшениям. Рыцарские доспехи, еще час назад мирно стоявшие у стен, дрались со студентами факультета алхимии. Метались преподаватели, пытаясь с помощью магии обуздать взбесившиеся скульптуры. Никто ничего не понимал, кроме меня. Мы не выбираем свой дар. Один рождается целителем, другой может заставить цвести засохшее дерево. А мне подвластны тени и то, чего все боятся — нежить. Я видела сгустки материи в каждой обезумевшей вещи. Мертвой материи. Кто-то или что-то выпустило ее на волю. И как с этим бороться? Мне, неопытной первокурснице, это неизвестно. А в чайной было темно и тихо. На столике остывал никому не нужный чай, а на диване, покрытом шкурой солнцегрива, Саймон сжимал в объятиях Клариссу. Я застыла на пороге, сердце сдавило так сильно, что перехватило дыхание. «Ну, ты ведь сделаешь это для меня, милый?» Палец Клариссы коснулся губ, которые я вчера целовала, и прочертил дорожку по подбородку. Вместо ответа он тихо рассмеялся и приник к ее губам. Наверное, из моей груди все же вырвался вздох, потому что парочка порывисто обернулась. Саймон вскочил с дивана. «Софи!» но я опрометью бросилась прочь. Бежала, ничего не видя, из-за слез. На пути мне встретился нетопырь, прежде спокойно висевший в кабинете магических тварей в качестве чучела. Я бросила в него такой заряд иссушающей магии, что хватило бы убить лошадь. Бестолку, мёртвое не убьешь. Я была так расстроена, что даже не запечатала дверь. В кабинете уютно горел камин. Моран холода не чувствует, но с того момента, как я зябко поёжилась в свой первый рабочий день, стал регулярно его зажигать. Я взглянула на шкатулку. Защитной магии на ней больше не было, и я не удержалась. «Так вот ты какое! Кольцо древней крови!» В виде паучка из черного золота. Туловищем ему служил крупный рубин старинной огранки. Красивая и страшная. Я уже хотела поставить шкатулку в шкаф, и тут заметила нечто странное. Аметистовый бокал моего босса оказался полон. Он ведь должен был выпить заменитель крови еще с утра. Я улыбнулась. Он такой рассеянный, особенно когда увлекается чтением научных трудов. Вот только в бокале был совсем не заменитель. Я почувствовала запах горького миндаля и аконита. О страшном зелье «Слом силы» я только читала, узнала по описанию в книге «Запрещенные яды» и их применение. За использование такого можно было получить пожизненную каторгу. Нет, оно не убивало. Оно лишало выпившего его всей приобретенной магии. Или это знаний, когда эта магия жила в его теле. Если профессор его выпьет, он станет человеком, юношей, который только начал изучать магию. Словно ластиком сотрутся годы опыта, знаний и могущества. Кто мог пытаться такое с ним сделать? Судя по разговору, который я сегодня подслушала, врагов у него немало. Охваченная беспокойством, я так задумалась, что не услышала тихие шаги за спиной и не почувствовала страшного удара, обрушившегося на мою голову. «Софи, очнись!» Саймон помог мне подняться. «Что случилось?» «Хороший вопрос. Вместе с сознанием пришла острая боль. Я со стоном охватила руками голову. Тошнило. Перед глазами плыли цветные пятна, затылок при малейшем движении пронзала молния. Если бы Саймон не поддерживал меня под локоть, я бы точно упала. Ты в порядке?» «Да». Рассеянный взгляд наткнулся на статуэтку Дерека Свирепого. «Так вот, чем меня огрели. И на шкатулку, которая валялась на полу. Пустую. Саймон, кольцо пропало». «Что? Вот блин». Он метнулся к шкатулке. Я потеряла опору и упала бы, если бы меня не подхватили другие, куда более сильные руки. Профессор Моран поднял меня как ребенка и посадил на стол. «Она в порядке?» — зачем-то сообщил Саймон. «А вот кольцо пропало». Моран словно не слышал. Погрел руки над пламенем камина, затем взял мое лицо в ладони. «Смотри мне в глаза». Какие они у него черные, пугающая глубина, бездна мрака. Тогда почему мне становится так хорошо? Целительная магия скользила по моему телу, проникая в каждую клетку. Боль отступала, гасла, как и тепло его рук. Но вдруг захотелось, чтобы этот сеанс лечения длился и длился. Странно. «Профессор, разве вампиры умеют лечить?» У Саймона округлились глаза. «Я же не всегда был таким». Кончики прохладных пальцев скользнули по моим плечам, едва касаясь кожи, и ссадины от падения исчезли. «Я вампиром не рожден. Сделал свой выбор уже в зрелом возрасте. Но что с тобой?» Спросил, не глядя. А ведь и правда. Саймон странно бледен. На воротнике его красивой рубашки я увидела кровь. Моран резко обернулся. «Клариса, ты разболтал ей, где кольцо?» «Я...» Она спрашивала, но я не сказал. «Тебе и не нужно». Саймон попятился, но Моран сдернул его подбородок, и я увидела на шее свежие раны. «Так я и думал. Вместе с твоей кровью она пила воспоминания. Видела твоими глазами, как мы здесь открывали шкатулку. «Кто она такая, это Кларисса?» — прошептала я. «Она — Грей, и это кольцо когда-то принадлежало ее роду. Увы, у ее семьи большие амбиции. Грей стремились к властям. И это привело к войне, в которой я принял участие. Видимо, сегодня она решила вернуть кольцо. Поэтому устроила весь этот хаос. Сначала отвлечь нас, потом незаметно улизнуть в суматохе». «Вы думаете, это она меня Дереком стукнула? Но почему вот так, даже без магии?» «Любая магия оставляет следы, а ей нужно быть вне подозрений, чтобы выиграть время». «И что теперь делать?» «Говорят, тот, кто ищет, всегда найдет, в том числе и ответы на свои вопросы». Снизу донесся шум. Моран поднялся, как всегда спокойный и собранный. «Кольцо нужно вернуть. Ей будет непросто покинуть замок». «Ну, это как сказать. В бальном зале шла настоящая битва». Ледяные арки, украшенные венками амелы и астралиста, лежали грудами осколков на полу. Несколько студентов боевого факультета бились с огромными каменными горгульями. Рой пикси черным смерчем несся, сметая все на своем пути. Еще утром они были безобидными украшениями из обсидиана. И посреди этого хаоса, криков, вспышек магии Кларисса кружила, как в танце, легко отражая любые атаки. Рубин в кольце вспыхивал каждый раз, когда она бросала поток энергии такой мощи, что воздух искрился. Вампирша словно забавлялась, чувствуя свою силу. Она и без кольца была сильнейшим воином. Моран широкими шагами шел по залу, отбивая атаки. В ночной войне ее звали «Королева бури». Моран на ходу содрал с себя мантию. Под ней оказались штаны и жилет из кожи Василиска, туго облегавшие сильное мускулистое тело. Типичная одежда боевого мага. Я впервые увидела его без этого неизменного учительского одеяния. И теперь это был совершенно другой человек. От него буквально расходились волны силы и ярости. От неожиданных мыслей меня отвлек бронзовый кабанчик, еще недавно бывший фонтанчиком питьевой воды. Он летел прямо на меня. Я попыталась убить его, вложив в заряд всю энергию, но он даже не остановился. «Софи, ты же некромант!» Моран лениво отбросил летевший на нас кусок мраморной колонны. «Внутри каждой взбесившейся твари некрон. Просто позови его». «Как?» Но времени сомневаться не было. Я увернулась от кабанщика, потянула рукой на себя темноту, пульсирующую внутри медной груди. И она отозвалась. Скользнула послушно к моим ногам и растаяла, а кабанщик ткнулся головой в пол и затих. Саймон бился рядом. Его магический щит неплохо защищал нас от мелких осколков. И в этот момент рухнули портьеры, закрывавшие окна от света. Их всегда пускали на время мероприятий, ведь среди нас есть и те, для кого свет смертелен. Солнце хлынуло в зал, и я увидела, как Моран на мгновение замер. «Джеймс!» Голос Клариссы, звучный как колокол, перекрыл шум боя. Она раскинула руки, будто хотела обнять, и улыбнулась Морану. А потом поток такой смертоносной силы полетел в нашу сторону, что меня как куклу швырнуло на пол. Профессор шагнул вперед, закрывая собой меня и Саймона, и толкнул стихию обратно. Две волны древней магии схлестнулись, и от их ярости содрогнулся замок. Купол бального зала не выдержал, рухнула часть восточной стены. Клариссу вихрь ударил в грудь. Поток подхватил ее и бросил через пролом туда, где на дне ущелья клубился туман. А я только успела развернуться на спину, чтобы увидеть кусок купола, летящий в меня. Я зажмурилась и... ничего. Осторожно открыла глаза. Каменная глыба висела в нескольких метрах от земли, дрожа и вибрируя. И дрожали от напряжения руки, удерживающие ее магическим потоком. Моран стоял прямо надо мной, не давая потолку обрушиться, но сил отшвырнуть его подальше у него уже не было. Солнце заливало его лицо и тело, сжигая плоть. «Саймон, помоги!» Я попыталась толкнуть камень, но такое мне было не под силу. Но Саймон пятился, не сводя глаз с огромного камня. Со всех сторон к нам уже бежали на помощь. Вот только солнце было быстрее. Я с ужасом смотрела в любимые глаза, которые тускнели и гасли. И, не понимая, что делаю, я вскочила и обняла его, пытаясь закрыть собой от смертоносного солнца. «Можно?» Не дожидаясь разрешения, я вошла в кабинет. Джеймс сидел за столом, на котором было непривычно пусто. Ни книг, ни бумаг. Только аметистовый бокал, источающий запах горького миндаля и аконита. Его лицо стало прежним, о минувших событиях напоминала только обгоревшая одежда. «Так ты сам его для себя приготовил?» «Конечно». Я приблизилась и робко коснулась его руки холоднее мраморной столешницы, на которой лежит. «Но зачем?» «Это же очевидно». Он высвободил руку, но только для того, чтобы убрать с моего лица спутанные пряди. «Чтобы иметь возможность загорать с тобой у сорочьей скалы. Пусть я теперь встречу не сотни имболков, а лишь несколько десятков, зато они будут с тобой». Его губы были прохладны, но мне показалось, что я горю в огне. «А у нас новенький!» Болтушка Лианна хлопнула на мой стол пачку тетрадей и, наклонившись, зашептала мне на ухо: «Хорошенький, хотя тебе, зануде и скромнице, это неинтересно». «Да?» — я поморщилась, с трудом вынырнув из трактата по демонологии. «Ну, ты кивни для вежливости и сиди скромничай дальше». Лианна была в таком возбуждении, что смахнула на пол мою чернильницу. Я рассеянно подняла взгляд и сразу узнала эти глаза, чернее самой тьмы, на помальчишески юном лице. Вскочила, сунула трактат остолбеневшей подруге и бросилась в его объятия.